Непривычное к таким действиям горло обожгло так, что Такаси с трудом сдержал кашель. Крепкая, зараза. Прям как у нас. Такаси сунул бутылку коте. Что это? Только сейчас заметил действие друга тот. Сетю, ответил Такаси. Давай, поверь, тебе надо. Кота с подозрением посмотрел на друга, взял протянутую бутылку. Несколько мгновений смотрел на нее, а потом решительно отхлебнул. И естественно, немедленно подавился. Такаси слегка улыбнулся. Ксо, будто огня хлебнул. Выдохнул кота. Дальше пойдет легче, успокоил его Такаси. Дальше. Кота почти со священным ужасом взглянул на бутылку в руке. Это больше одного раза пьют. Эх, брат, не пил ты чистого спирта. Или тормозухи. Вот те да, огонь. А тут так. Слегка погрело. Дай сюда, сказал Такаси. Кота, поставив брови домиком, передал бутылку. Смотри и учись, мой юный падаван. Такаси выдохнул и глотнул из бутылки. Огненный комок промчался по пищеводу и упал в желудок. Такаси втянул воздух носом, выдохнул ртом и посмотрел на друга. Вот так это пьют, сказал он и занюхал рукавом. Но лучше это делать с закуской. Он протянул бутылку коте. Тот, с удивлением пялящийся на друга, взял. С сомнением посмотрел на спиртное. А почему с закуской? Спросил он первое, что пришло в голову. Потому что вынесет быстро, ответил Такаси. Это тебе не то пиво. Слушай, а ты откуда это все знаешь? Удивился кота. Оттуда, Такаси усмехнулся, не держи микрофон. Чего? Не понял кота. Пей, давай, сказал Такаси. И пойдем, пока нас не потеряли. И вообще, у меня сегодня запланирован приятный вечер. Кота с сомнением посмотрел на бутылку. Выдохнул. Выдохни и сразу пей, дал указание Такаси. Потом вдохни носом. Знаешь, я вообще не понял, чего ты к Такаги вдруг полез. Проговорил кота, заплетающимся языком. А что, она страшная что ли? Уточнил Такаси. Да она же такая. Кота изобразил руками что-то типа короны. Как принцесса. Как ты вообще к ней подкатить-то смог? Опыт, друг мой, усмехнулся Такаси. Опыт. Кота удивленно воззрился на друга. Да откуда? Я тебя год знаю, у тебя не было девушки. Ни одной. Опыт общения, кота, поправился Такаси. Чтобы человек с тобой согласился, нужно, чтобы ему тоже было выгодно. Вся фишка, эту выгоду объяснить. Даже если ее нет. Кота смерил его недоуменным взглядом. Это что, заразно? Сказал он. Ты как-то Такаги стал разговаривать. Это плохо. Опять усмехнулся Такаси. Да мне пофиг, ответил кота. Ты только уж совсем ее на шею не сади. Что я слышу? Усмехнулся Такаси. Типа совет опытного мужа. Да какой совет, отмахнулся кота, икнув при этом. Просто сэя, она же, какая? Прищурился Такаси. Ну, кота замялся и сдался. Ладно, вы друг друга стоите. Оба умники, хрен поймешь. И снова икнул. Чувствую, нас уже потеряли, сказал Такаси. Давай-ка выдвигаться. Ага, давай, кота кивнул. Да так лихо, что едва не впечатался лбом в панель. Ао, Такаси рассмеялся. Клиент дошел до кондиции. Оказывается, коту и его девчонок поселили прямо по соседству. Так что Такаси не пришлось искать, куда направлять как-то махом выпавшего в осадок товарища. Нет, кота не буянил и не падал. Даже шел более-менее ровно. Но глаза его были стеклянные и молчал он, после того, как уточнил адрес доставки, всю дорогу, будто боялся разговором силы потратить. И да, их уже определенно потеряли. Прямо у дверей комнаты стояла Сая и о чем-то разговаривала с Аей. Увидев друзей, особенно коту с его деревянной походкой, девушки синхронно нахмурились, заметив, что парни, ко всему прочему, почему-то экипированы, как на войну, нахмурились еще больше. А Такаси залюбовался вдруг обеими. Но если Ая в закатном полумраке коридора просто выглядела чуть старше, то есть женственнее, то Сая. Лучи заходящего светила как-то так ложились, что волосы девушки будто стали языками пламени, и парень еще раз с удовольствием отметил, что она реально очень красива, но не этим показным глянцем моделей, а какой-то, как ни банально, внутренней силой, что буквально преображала Сою, делая из нее эдакую. Вот еще бы белый халат, ну чисто Рицука Акаги, только огненная, и моложе, и красивее, и вообще, моя, Такаси. Сая уперла руки в бока, бликнув очками. Где это вы шлялись? Апа, парень аж сморгнул от такого наезда. Дорогая, ты уже контролируешь меня. Кота вообще никак не отреагировал. «Такаси, а что с котой?» – растерянно спросила Ая, смотря на своего парня. «Ты это, спать его уложи», – ответил Такаси. «Хреново ему, Ая. Поверь, так было нужно. А что случилось?» Девушка подняла на Такаси взгляд испуганной Лани. «Ему пришлось сделать кое-что неприятное», – ответил парень. «Очень неприятное». Туция, все это время принюхивающаяся, подала голос. «Такаси, вы что пили?» Гневно, но негромко спросила она. «Было дело», не стал отнекиваться Такаси. «Исключительно в медицинских целях. Вы, кстати, тоже как-то нарезались, напомнить». Сая, гневно сверкающая глазами, после слов Такаси слегка смутилась. Ая, тем временем подхватила коту под ручку и заворковала, уводя в комнату. «Умная, все-таки, девчонка». «Повезло коте», подумал Такаси, провожая их взглядом. «Такаси». Сая подступила вплотную. «Что происходит, а? О чем вы договорились с отцом? Где вы были с котой? А что, Такаги сама тебе еще не сказал?» Чуть улыбнулся Такаси. «Готовься, Сая». «К чему?» спросила девушка. Такаси принял официально чопорный вид. Выпрямился, натянул на лицо непроницаемую маску и заговорил высоким штилем. «Такаги Сая-сан», произнес Такаси. «Я имел честь просить у вашего батюшки дозволения на союз наших семей. Такаги сама, взвесив все мои доводы, милостиво дал дозволение на наш брак. И теперь...» Такаси опустился на одно колено и жестом фокусника извлек из кармана синюю коробочку. «Упс, не та», вышел на секунду из образа Такаси и порылся в кармане. «Ага, вот». Парень обратил на слегка прифигевшую от такого развития событий Саю свой одухотворенный лик, и, открыв небольшую красную коробочку, протянул ее на ладони в сторону девушки. «Такаги Сая-сан», торжественно произнес Такаси. «Прошу вашего согласия стать моей женой». Сая уставилась на поблескивающее в лучах заходящего солнца кольцо. Потом ошеломленно посмотрела на Такаси. В этот момент, словно специально, легкий сквозняк чуть взъерошил волосы парня, сделав момент ну совсем, как в аниме. «Я серьезно, Сая», сказал парень, без тени насмешки. «Если тебе надо время подумать, то поздно уже». Девушка, завороженно смотревшая на кольцо, при этих словах бросила на Такаси недоумевающий взгляд. «Я тебя никому не отдам», сказал Такаси, «даже твоим тараканам». И он встал, сам достал из коробки кольцо и взял девушку за руку. Хищно как-то улыбнувшись, он надел колечко. «Почти угадал с размером», сказал Такаси, повертев кольцо на пальце девушки. «Чуть-чуть больше. Прости». Сая, которая все еще пребывала в некотором шоке, подняла на парня растерянный взгляд. И Такаси не удержался. Ну и как бы ситуация к этому подводила. Парень наклонился и нежно поцеловал девушку. «Ну ты хоть слово-то скажи», улыбнулся Такаси, оторвавшись. «А то я прям волноваться начинаю». А Сая медленно подняла правую руку, провела пальцами по губам. Тут она увидела кольцо на пальце, замерла, рассматривая его. «Интересная у нас семья будет, чувствую», сказал Такаси, подняв бровь и провожая взглядом убегающую Саю. Убегающую от своей спальни, кстати. Парень хмыкнул, вздохнул и, собственно, прошел в эту самую спальню, где проснулся сегодня, утром. Надо же, а такое ощущение, что неделя прошла. Какой-то слишком насыщенный получился денек, особенного для раненого героя, находящегося на реабилитации. В этот момент, конечно же, дала о себе знать многострадальная ножка. Вот ведь, весь день так, где-то на фоне поднывала, а стоило успокоиться и добрый вечер. Хаем, а где все? Подумал Такаси, обозревая пустые апартаменты. Парень дохромал до дивана, на котором проснулся, сел и огляделся. Надеюсь, Рика не сильно злится. Но это было забавно, когда одна женщина ревнует другую женщину. Только со мной такое могло случиться. Мда. Такаси снял перевязь с катаной, дробовик, расстегнул поясной ремень, где были закреплены ножны с вакидзаси, сгрузил все оружие на столик возле дивана и нащупал в кармане три коробочки. И да, для Сидзуки тоже. Только вот что делать, он еще не придумал. Но зато точно знал, точнее представил себе в той ювелирной лавке торгового центра, что, в общем, Си, в объятиях другого мужика. И что-то такое изнутри поднялось, прям аж сам немного напрягся. Видимо, это и есть ощущение собственника. Честно говоря, ни Артем, ни, тем более, Такаси, еще никогда не испытывали такого всепоглощающего чувства своего. Видимо, он привязался к ним всем сильнее, чем предполагал. В общем, вот в этой белой коробочке кольцо Си. Синее – это для Сайка, зеленое – Ры. И да, цветовая дифференциация сделана намеренно, чтобы не запутаться. Сайвон едва не сел в лужу. Это кота сделал максимально прагматично. Выбрал одинаковые коробочки и одинаковые же кольца. А не слишком ли я гоню коней? Хотя, теперь это чего уж сожалеть. Сай подарил, с другими тоже тормозить нельзя. Но как это сделать? Перед всеми что ли на колено встать, а потом поочередно кольца одевать? Такаси представил эту ситуацию и улыбнулся. Однако, где они все? Время-то позднее. Такаси почувствовал некоторую усталость и решил, что ждать лучше лежа. Коробочки, чтобы случайно не помять, выложил из кармана на кровать рядом. Тут в ногу уперся пистолет. Пришлось подниматься, отстегивать кобуру и определять пистоль к остальной кучке оружия. Прям пират, какой-то, с усмешкой, подумал Такаси. Похоже, я таки приобрел синдром коты. Оружия много не бывает. А бывает хочу еще, но поднять больше не могу. Такаси лег обратно и прикрыл глаза. И что же дальше, друг мой? В командование меня не пустит. Молод, неопытен, авторитета ноль. Понятно, что буду вывеской, но не все же время. Тогда остается одно. Бытовуха. Организовать, построить, выявить неблагонадежных. Вряд ли вояки будут гореть желанием в это влезать. Да. Так себе из меня лихой казак, в смысле самурай, выходит, но, кто ближе к хозяйству, тот ближе к трону, да и вообще не навоевался еще, да и это, признай, так себе получается, вот сегодня, например, мда, надо наработать опыт, рефлексы, ну и да, среди вояк подняться, другого способа не вижу, кстати, те пацаны, Такаси даже глаза открыл, настолько его захватила мысль, ага, ага, здравствуй, Миша Лисовин. Это Такаси вспомнил одну книгу, читанную Артемом еще там. А ведь это мысль. А что? Собираем этакую ватагу из подростков. Начинаем тренироваться, благо тут моих заслуг для авторитета хватит. Потом подкатываем с просьбой о помощи к тому же Игороси. И вот, по прошествии относительно небольшого количества времени подо мной уже реальная сила. Тут у меня есть даже несколько учителей. Сайка, кота. Ну и сами кое-что могем. Ха-ха. Вот и план, товарищ Лисицын, узнать бы еще, что знает и планирует Такаги. Ну это выясним. Но с парнями надо уже сейчас налаживать работу. Да и не только в военной сфере. Есть ведь и такие, кто шарит, например, в компах. А кто-то, банально, умен. Надо все это выяснить. Мама дорогая, работы-то не початый край. Кстати, вот и Рэй занятие нашлось. Такой девушке многие парни сами все расскажут. Да. Только колечко ей надо одеть, чтобы, значит, на всякий. Ну мало ли, Такаси. Парень резко вынырнул из размышлений. Черт, заснул таки. Такаси продрал глаза. Рядом с диваном стояли трое. Рэй, Сайка и Сидзука. Но это было не главное. Самое интересное было то, что они держали в руках некие коробочки. Надо же, и с цветом не ошиблись, подумал парень, глядя на них. Такаси, откуда это? Спросила Рэй. А это важно. Поинтересовался парень. Он пробежался взглядом по лицам. Сайка была задумчива. Рэй удивлена и растеряна. Сидзука вообще словно держала бомбу в руках. «Простите», — вдруг сказала она, ставя коробочку на стол. «Я не. Ну уж хер. Ты чего, Си?» Поинтересовался Такаси. «С размером что ли сильно промазал? Или не нравится? Что?» «Не поняла доктор. Но. А как же?» Сая уже успела свое выхватить. Чуть сощурился Такаси. Ты меня прям обижаешь. Я, конечно, еще не закончил школу, но до четырех-то считать умею. Тут Сайка вытащила колечко из подушки в коробочке. Дорогая, тут же сказал Такаси. Позволь. Он кивнул на кольцо. Мне хочется это самому сделать. Парень улыбнулся девушке. Сайка, чуть склонив голову, посмотрела на Такаси и улыбнулась в ответ. А затем вложила свое кольцо в его протянутую ладонь. Вот ей кольцо пришлось точно в пору. Восхвалив свою молодую память, Такаси, надев кольцо, некоторое время любовался им на руке Сайка. Оно, кольцо, было относительно простым, без камней, но имело необычную форму. Причем работа была явно нетривиальной, складывалось полное ощущение, что кольцо сплели из множества тонких волосков. Такаси встал и, не отпуская руки, легко коснулся своими губами губ Сайка. Ох, как сверкнули ее глаза при этом. Но девушка сохранила на лице спокойное выражение. «Сегодня», — тихо сказала она, и по ее губам скользнула многообещающая улыбка. Такаси улыбнулся в ответ и поглядел на двух других супруг. Доктор от чего-то зависла, смотря на коробочку, стоящую на столе. «Рэй», — Такаси шагнул к подруге детства. И вот тут Рэй словно обмякла. Она прямо как стояла, вдруг стала оседать на пол. Парень едва успел подхватить ее и усадить на диван. А по щекам девушки вдруг покатились слезы. «Ну, ё-моё, женщины!» Такаси слегка улыбнулся и большими пальцами вытер слезинки со щек Рэй. «Такаси, я...» — пролепетала девушка. «Надеюсь, ты не передумала?» — спросил парень. «У нас тут пока демократия». Рэй подняла взгляд на Такаси и молча отрицательно помотала головой. Парень, опять улыбнувшись, достал кольцо, взял руку девушки. «Объявляю нас мужем и женой», — полушутливо произнес он, и кольцо заняло свое место на пальце. «Немного, кстати, туговато зашло, так что снимать будет, скорее всего, проблемно. Ну и в общем-то, зачем?» А губы у Рэй оказались солеными. «Ну и где там наша последняя цель?» «Ага». А Сидзука все стояла, смотря на коробочку. И на лице у нее было непривычное выражение глубокой задумчивости. «Так, ну все, надоело мне играть в вольницу. Мое, значит, мое и точка». Такаси решительно подошел к женщине, деловито так взял коробочку со стола, вытащил кольцо, картинно бросил ненужную больше тару за плечо. По пути успел заметить веселье в глазах Сайка. «Делаем раз, хватаем за руку, отгибаем нужный пальчик. Делаем два, кольцо на место». Сидзука только и успела, что округлить глаза от такого нахальства. А кольцо уже посверкивало на пальце маленькими бриллиантами. Да, уси было такое, в цветочном каком-то мотиве и довольно широкое. Кстати, у Рэй было тонкое, с тремя изумрудами. Такаси все-таки много знал о подруге детства. И что цвет любимый, зеленый, и что счастливое число именно три. И что массивных, широких колец она не любит, морщится. Ох и достанется мне от Рики. Весело подумал Такаси, глядя на руку Си. Увел таки подружку. Си вздрогнула, когда губы парня коснулись ее губ. Она словно только очнулась, с удивлением посмотрела на Такаси. «А уже все, Си», — сказал ей парень, поднимая ее же руку с кольцом на уровень глаз. «Теперь ты моя и только моя. Теперь самое время произойти какой-нибудь хрени», — подумал Такаси, отпуская руку Сидзуки. Но шли секунды, ничего не происходило. Сайка вопросительно посмотрела на Такаси, который стоял явно чего-то ожидая. «И что, вот так просто? Я только что окольцевал трех девушек и ничего не произойдет. Даже как-то скучно». «Такаси», — раздался слабый голос Сидзуки. «Я не могу. Я же...» «Что?» — спросил Такаси. «Не волнуйся, это не реакция подростка. Я прекрасно понимаю, что делаю. Или тебя смущает разница в возрасте?» Но Такаси, в глазах женщины впервые за все это время парень увидел какое-то странное, холодное такое выражение, более присущее Сайка, если вообще не Такаги-старшему. «Так же нельзя. Тебя будут осуждать. Кто?» — поинтересовался Такаси и дал огню злобы немного отразиться на лице. «На трепачей мне глубоко начхать. На неудачников тем более. Я беру свое. И спрашивать разрешения ни у кого не намерен. Ты мне нравишься, Такаси», — сказала твердо Сидзука. «Очень. Но я думаю...» Она взялась за кольцо. И тут Такаси шагнул к ней и сжал пальцы, не давая снимать. «Мало мне тараканов, Сай», — со вздохом сказал Такаси. «Так еще и твоих гонять. Нет, Си, я не дам тебе сделать эту ошибку. А если я не хочу?» — спросила Сидзука, посмотрев прямо в глаза Такаси. «Да ладно, Си», — усмехнулся Такаси. «Что хочешь говори, все равно не отпущу. Ты мне нравишься, понимаешь, настолько, что если увижу с другим, то скорее всего будут жертвы. Тогда...» — Сидзука тряхнула головой, явно решаясь на что-то. «У меня было много мужчин, Такаси. Я в вашу школу попала только после того, как Рика помогла мне сменить фамилию». «А во...» — парень хмыкнул. «И как же тебя ранее звали?» Сидзука как-то недоуменно посмотрела на парня. «Что?» — спросил он. «Ты думала, меня напугает твой постельный опыт? Я тебя умоляю, образ жизни Геру мне знаком. Но ты продолжай, я же вижу, ты хочешь расставить все точки над «и». Одобряю, это наилучший шаг для доверительных отношений. Сколько тебе лет, Такаси?» — вдруг спросила Сидзука. Тебе же не 17, верно? Нет, именно столько, ответил Такаси. У меня есть свидетели. Парень кивнул в сторону двух девушек, внимательно слушающих этот разговор. Тогда я не понимаю, Сидзука внезапно словно потеряла опору. В смысле психологическую. Женщина как-то разом словно потускнела. И тут парень обнял ее. Просто обнял, но покрепче. Не тяни былой за собой, сказал Такаси. Тем более, сейчас, после всего, что произошло с миром и нами. Особенно, нами. Ты думаешь, мы вдруг возненавидим нашу любимую Си только за то, что у нее было какое-то сомнительное с точки зрения морали прошлое? Есть только здесь и сейчас, Си. Есть мужчина Такаси и женщина Сидзука. Они нравятся друг другу. И что может теперь помешать им быть вместе? Да, Ры. Этот вопрос заставил ту, замершую словно памятник, вздрогнуть. А парень уже смотрел на нее и прямо в глаза. И хоть смотрел он твердо и пристально, но с теплотой. И я не против ваших отношений с Рикой, добавил Такаси, уже обращаясь к Сидзуке и ухмыльнувшись, добавил. В этом деле я полностью толерантен. Рика разозлится, тихо сказала Си. Это понятно, хохотнул Такаси. Благо, она сейчас не настолько шустрая и я смогу от нее убежать. А потом она привыкнет. Такаси, вдруг заговорила Сайка. Только не говори мне, что у тебя и на Рику есть планы. Да чур меня, Такаси едва не перекрестился. Мне уже и так выше головы. Сайка как-то недоверчиво посмотрела на парня. Я серьезно, Сайка, добавил парень. Я планирую быть верным мужем. Хорошо, сказала девушка. Но свадьба все равно будет. Не сейчас, но знай это. А то вы дадите зажать это, пробурчал Такаси. Ой, я буду в платье невесты. Сидзука уже опять перешла в свое обычное состояние. Это так мило. Я уже хочу. Мать моя, да мы же тут все немного того. Подумал Такаси и представил себе это мероприятие. Да, а особенно лица окружающих, когда к алтарю подойдет сразу четыре невесты. Кавагути. Полицейский участок. Миямото Тадаши. Это уже стало натуральной работой. Каждый день все брали импровизированные копья и насколько хватало выносливости, били мертвяков, что собирались возле низкой, сетчатой части забора, что огораживал участок. В первый день игнорирование этого сборища привело к тому, что каким-то образом зомби перебрались через забор. Результат. Погибло шестеро, покалечены еще пять, расстреляны почти все патроны. Час за часом, круглые сутки. Когда уже почти ничего не видишь от усталости. И только звук шаркания палки поверху забора и неизменная встреча с плотью толкается в руки. Солнце, встающее из-за крыш домов, потом оно же льет жаром на лицо, забирая толику сил и в конце дня отсвечивает алым в стеклах КПП. Все, кто мог, стояли здесь. Все понимали, что только эта хлипкая преграда отделяет их от смерти. Мужчины, подростки, школьники, спасенные пожарными на второй день прямо из школы, когда их автобусы встали. Те же женщины, что не были заняты с детьми. Все поочередно принимали из дрожащих рук предыдущей смены палки и вставали к забору. Люди уже не разговаривали. Они лишь обменивались короткими предупреждающими репликами. Все молча, словно рабы на галерах, орудовали палками, на концах которых было привязано что-нибудь острое. Причем ножей уже почти не было, их уже собрали со всего участка и большей частью сломали. Сейчас в ход шли длинные гвозди, заточенные куски металла. Тадаши даже видел у кого-то самый настоящий камень. Тадаши, который внезапно оказался самым старшим, и по званию, и по возрасту, прекрасно понимал, что они сейчас фактически в ловушке, и что надо выбираться отсюда, пока не кончилась еда и, самое главное, вода. Пока еще были запасы, которые натаскали из ближайших магазинов. Вот только мертвяков с каждым днем все больше. Прибывали они со стороны Токио, и Тадаши полагал, что вряд ли они скоро закончатся. Кончился час, и Тадаши, вместе с очередной сменой, пошли отдыхать. А в самом начале выдерживали по 3 часа. Да и так мужчина удивлялся, сколько они уже стоят. 4-е сутки сон урывками, еда на ходу. Да, женщинам, большинству подростков давали отдохнуть подольше. Но все равно, Тадаши поражался. Никто не выл, не стенал по поводу несправедливости. Пускай на лицах смертельная усталость, но люди стоят. И не просто так. Когда они уселись из гаража, где стояла пожарная машина, взревел двигатель. И этот совершенно тривиальный звук вызвал на губах многих пусть слабую, но улыбку. Пускай это еще не билет из этого ада, но это был шанс его покинуть. Здоровая красная машина выехала из гаража. Пофыркивая двигателем, она подъехала к забору. Из кабины шустро вылез мужчина, забрался на крышу, встал на площадку возле водомета. «В сторону!» – заорал он. Народ возле забора моментально подался в стороны. Мощная тугая струя ударила по толпе зомбаков за забором. Напор сбивал мертвяков с ног. Тадаши даже увидел, как несколько ударились о опору эстакады, что шла над участком, и раскроили черепа. Жаль только, что это все быстро закончилось. Но и эта передышка очень много значила. «Тада!» – заорал один из бывших пожарных, показывая большой палец. Народ вокруг одобрительно шумел. Как теперь мало надо людям для радости. Тадаши оглядел троих мужчин. Уже стоял глубокий вечер, но время поджимало и сильно. Мертвяки не спят, хотя и становятся ночью не такими активными. Поэтому эти трое сейчас поедут в ночь, туда, где могут помочь. «Тада», — сказал бывший полицейский. «Пока все не вырубилось, они собирали выживших. Я знаю этого Такаги, он хоть и со своими тараканами, но человек серьезный. Поговаривали, что его поместье охраняет чуть ли не частная армия. Мы будем ждать вас еще 3 дня. Потом придется выбираться своим ходом. Все сделаем, Миямото-сан», чуть сощурившись, ответил невысокого роста, но крепкий Тадаа, «или найдем какой-нибудь транспорт». Тадаши еще раз пробежался взглядом по лицам и молча кивнул. Остров Осама, аэропорт Осима, изрядно побитый черный внедорожник, даже не притормозил перед запертыми воротами. Удар и створки разлетаются в стороны, а машина, не сбавляя ход, понеслась к стоящим невдалеке небольшим самолетам и вертолетам. Она притормозила возле черной вертушки с надписью «Такаги Корп». Из машины вылезли 4. Трое крепких, хмурых мужчин в черной форме и армейской экипировке, вооруженные МП-5 и довольно высокая, красивая женщина в сером брючном костюме. «Икура, проверь», — коротко приказал один из мужчин. Тот, кому это сказали, без слов двинул к вертолету. «Хасыгава-сан», — тихо сказала женщина командиру. «Такаги-сан», — нетерпящим возражения голосом ответил мужчина. «У меня есть приказ доставить вас в поместье, и я его выполню, даже если мне придется связать вас. Со всем уважением», — мужчина коротко поклонился. «Матой», — привлек внимание командира 3-й боец. В ворота, пробитые ими, входили мертвяки, причем вереницей. Один за другим. Лопасти вертолета дрогнули и начали медленно вращаться. «В вертолет», — резко сказал Хасыгава женщине, а сам снял оружие с предохранителя и передернул затвор. Мертвяки, зашедшие на поле, встали и закрутили головами, словно принюхиваясь. И тут двигатель вертолета заработал в полную мощь. Засвистели лопасти, поднимая создаваемым ветром мусор с земли. И зомбаки тут же двинулись на шум. Женщина добежала до вертолета, села и посмотрела в сторону мужчин. Те уже стреляли, скупыми одиночными выстрелами. В этот момент пилот открыл двери и прямо с места тоже стал помогать своим. Вскоре медленно отступающие бойцы один за другим залезли в машину. «Взлетай, живее!» — рявкнул командир, продолжая стрелять. А на поле выходило все больше мертвяков. И все они тут же шли в сторону источника шума. Вокруг вертолета уже валялось 2 десятка трупов. «Ксо!» — вдруг выдал пилот. Хлопок выстрела, в боковой двери появилась круглая дыра, а мертвяк, уже подошедший вплотную к вертолету с другой стороны, завалился назад. Пилот дернул рычаг, и машина, дрогнув, еще сильнее засвистела лопастями и пошла вверх. Командир ударом ноги, обутый в армейский ботинок, скинул мертвяка, зацепившегося за кант двери. Вертолет взмыл над полем, где собралась уже приличная толпа зомби. Он сделал полукруг, разворачиваясь в сторону материка, при этом пролетев над домами. «Сюда-то они как добрались», — пробормотал Хасыгава, смотря вниз, на улице, где бродили мертвяки. «Смотрите, командир», — сказал вдруг пилот, показывая в сторону востока. Все посмотрели в указанную сторону и увидели целую вереницу кораблей, идущих по направлению к Токио. Заходящее солнце отблескивало на их стальных телах. «В Якосуку пошли, сознанием дела», — сказал боец, сидящий напротив женщины. «Похоже, вояки решили что-то сделать». «Командир, нас вызывают», — сказал пилот. Хасыгава перелез на сиденье рядом с ним и одел наушники. «Неизвестный вертолет, — говорит Дидиджи Осигара императорского флота Японии, — услышал он, — назовите себя и цель полета». «Повторяю». Пилот и командир изумленно переглянулись. «Ты то же самое слышал?» — сипло спросил Хасыгова. Пилот молча кивнул. Командир не сразу справился с удивлением. «А сигары — это борт номер 112 Кьюзи Такаги. Следуем в Сайтому, прием!» — ответили им не сразу. Мужчины даже волноваться начали. Они все понимали, что у этого конвоя достанет средств, чтобы спустить их с неба. «Повторите позывной», — раздалось вдруг в рации. «Борт номер 112 Кьюзи Такаги», — ответил Хасыгова. И опять молчание. «Да что происходит?» — вполголоса пробормотал командир. «Борт Такаги», — заговорила вновь рация, причем уже другим голосом, более низким и грубым. Говорил явно мужчина в годах и скорее всего привыкший громко отдавать команды. «Подтвердите наличие на борту членов семьи Такаги», — сказал мужчина. «Подтверждаю», — ответил Хасыгова, покосившись на женщину, что сидела с удивленным лицом. «На борту жена Такаги Сайчира сама». Пауза. Опять пауза. «Борт Такаги», — заговорила рация прежним голосом. «Вам необходима какая-нибудь помощь?» «Нет, в помощи не нуждаемся», — ответил командир. «Счастливого пути, борт Такаги», — ответили ему. «Принято», — ответил Хасыгова и, отпустив кнопку, сказал, смотря на корабли: «Какой к дьяволу императорский флот?» Морячки что, головой дружно двинулись. «Похоже, пока мы развлекались на острове, что-то произошло», — откликнулся пилот. Командир покачал головой и снова посмотрел в сторону конвоя. «Ничего не понимаю», — пробормотал он. «Поместье Такаги. Спальня Такагисы». Такаси с каким-то маниакальным наслаждением скоблил себя в душе. Пусть его и обтерли, когда сюда принесли, но все-таки это качественную помывку не заменяет. Никак не заменяет. Еще бы в горячей ванне поваляться, был бы полный набор. Поймал себя на мысли парень и усмехнулся. Ну да, баню тут вряд ли найти. Но и эти горячие источники и их заменители тоже штука неплохая. Ага, особенно если с противоположным полом ее принимать. Наплескавшись, Такаси растерся здоровым белым полотенцем и, сняв пленку с повязки на ноге, с наслаждением надел белый же мягкий халат. Вот оно, финальный мазок, вишенка на торте для сибарита. Ну, а чего, мужественно. С усмешкой посмотрел на себя в ростовое зеркало Такаси. Так, улыбаясь, он вышел в спальню. Полумрак. А где все? Подумал Такаси, потому как он наставлял здесь аж трех, теперь уже жен, получается. И тут он увидел Сайка. Девушка вышла откуда-то сбоку. Шла она как-то плавно, словно плыла над полом. У Такаси от чего-то дыхание перехватило, когда их глаза встретились. Однако, я чертовски удачливый япошка. Подумал парень, наблюдая, как к нему приближается очень, очень красивая девушка. Легкая улыбка на ее губах, но в глазах. Там что-то такое, затягивающее. По-моему, стоило все это пройти ради такого. Подумал Такаси, перед тем, как их губы встретились. Сая тихо прикрыла дверь. Постояв некоторое время, она подняла руку, посмотрела на кольцо и вздохнула. Как же все? Девушка терпеть не могла себя такую, нелогичную. Такаси же ясно и четко сказал, что это соглашение. Он согласился с тем, что между ними не будет ничего интимного. «Я никому тебя не отдам», — всплыла в голове фраза Такаси. Сая помотала головой и несколько раз глубоко вдохнула-выдохнула. Но эта сцена целующейся парочки, в интимном полумраке спальни, все равно лезла из памяти. «Как он может быть таким?» Сая нахмурилась и, махнув рукой, поплелась по коридору в сторону комнатки, где стоял ноутбук. Юкату Сайка снять не дала. Такаси усмехнулся такому фетишу. Но он был не в обиде. «Все, что надо, обнажалось, так что...» Такаси, подхватив Сайка на руки, отнес на кровать и на несколько секунд разогнулся, любуясь картинкой. Полуобнаженная прекрасная и опасная девушка лежит на белой простыне. На ее губах играет полуулыбка, а глаза уже были подернуты пеленой желания. Наклонившись, Такаси уперся рукой о кровать и припал к ждущим губам девушки, а потом повел цепочку поцелуев ниже. Ощутив губы Такаси на шее, Сайка приподняла подбородок. Ее дыхание участилось. Парень, по-злодейски улыбнувшись, пошел еще ниже. Его язык прошел по манящей ложбинке. И тут Такаси почувствовал, что его самого уже накрывает. Начинает потряхивать и все такое. Он лизнул уже вовсю торчащий сосок и с удовольствием услышал легкий стон-выдох. Тогда он вобрал в рот этот бугорок удовольствия, одновременно потирая большим пальцем соседний. Сайка невольно подалась навстречу этой ласке, а парень уже с большим трудом сдерживал этот хмельной вал, что бил в голову. Его руки подрагивали, да и дышал он уже так же тяжело и часто, как и девушка. С нетерпением дернув за шнурок, он скинул халат прямо на пол и впился в губы Сайка. Ее руки прошлись по его обнаженному телу, с каким-то нетерпением погладили по спине. Такаси нащупал пальцем заветный бугорок в нежных складках между ног. Сайка вздрогнула, и с ее губ слетел уже совсем не тихий стон. Ее пальцы буквально впились в плечи парня, прижимая его ближе. Поцелуй перерос уже в какое-то сражение. «Просыпайся, Сайка-амазонка!» — с восторгом думал Такаси. «И жги!» Девушка подалась бедрами навстречу ласкающей, разжигающей огонь руке. Такаси оторвался от губ и посмотрел на лицо Сайка. Вечно холодная, спокойная маска слетела. Это было лицо женщины, которая тонет и желает тонуть в глубинах наслаждения. Ярко-синие от страсти глаза требовательно посмотрели на Такаси, и тот не заставил себя ждать. Конечно, она не издала ни звука, только губу закусила, когда Такаси вошел в нее. «Чуть-чуть, родная», – прошептал парень, наклоняясь и целуя девушку. Он не двигался, давая боли утихнуть и растворяя ее в ласках. Он лизал торчащие сосочки, целовал шею, губы. И вот он ощутил, что девушка сама подалась навстречу, и начал медленно двигаться. С каждым толчком на лице Сайка все больше пропечатывался экстаз. Это все больше и больше заводило Такаси, и в какой-то момент весь его контроль таки смыло волной дикого хмеля. И он, закинув ноги девушки себе на плечи, начал буквально всаживать член в податливое лоно. Тело Сайка выгнуло, в тишине спальни раздался дрожащий стон. Внутри нее стало узко, и Такаси, сделав еще несколько движений, замер, тоже испытывая блаженство. И да, он даже не пытался вынуть. И это оказалось еще одним офигенным ощущением, понимать, что возможно сейчас ты делаешь любимую матерью. Такаси упал рядом с Сайка, с блаженной улыбкой на лице. Они лежали молча, переживая и смакуя только что испытанные ощущения. Девушка повернулась к парню и положила голову на его плечо. Такаси обнял ее, прижимая к себе. И в этот момент, из-за двери в соседнюю комнату раздался очень характерный звук, из ряда тех, которые только что звучали здесь. Сайка с Такаси переглянулись и улыбнулись. «Похоже, кое-кто очкастый сегодня стал мужчиной», — тихо сказал Такаси. Сайка ничего не ответила, лишь плотнее прижалась к своему парню и провела ладонью по его груди. Такаси поцеловал девушку в макушку. «Интересно, а где же все-таки остальные?» — подумалось вдруг Такаси. «Ну вот просто интересно, как они договорились, и вообще, как такие вещи будут происходить далее?» И тут в голову парня полезли такие картинки. «Такаси», — немного удивленно спросила Сайка, приподнимая голову и посмотрев в глаза парня, когда его свободная рука начала вдруг слегка мять ее грудь. «Дорогая», — хрипло сказал тот, — «а почему бы нам не повторить? Не хочешь попробовать сверху?» Вертолет сделал круг над поместьем. Несмотря на позднее время, их, естественно, ждали. Пусть площадки специальной в поместье не было, пригодное для приземления место им подсветили. И пилот вполне штатно завел машину на этот пятак и спокойно посадил ее. Едва колеса коснулись земли, в освещенный круг вступили фигуры. И рослого Такаги было сразу видно. Женщина открыла дверь, обвела взглядом встречающих. И тут с ее лица спало это выражение спокойного ожидания, которые она держала все то время, как группа бойцов пришла за ней в старый родительский дом. Женщина буквально сползла на землю из вертолета, и была тут же подхвачена крепкими мужскими руками. «Сайчира», — выдохнула Наоки. «Все, ты дома, Наокитян», — раздался над ее головой родной и желанный голос. «Ты с семьей». Примечание к части. Примечание беты. На императорском флоте Японии почему-то проорал. 15 глава. Поместье Такаги. Минами Рика, Марикова Сидзука. Рика не выбивала себе эту комнату. Но так получилось, что принесли ее именно сюда, а потом, видать, и забыли, что здесь, в хозяйском крыле, живет человек, никаким боком к семье отношения не имеющий. Комната была небольшой, но всяко больше тех клетушек, в которых Рика жила в Токио и в Нагое. Это еще было до того, как у нее включилась голова. Вдоль правой стены стояла кровать, почему-то широкая, едва не двуспальная. Напротив нее дверь в ванную, совмещенную с туалетом. И да, кроме кровати никакой мебели больше не было.